Но мне Андро был интересен, и я смотрел его репетиции. Со мной он никогда не говорил и, возможно, считал меня шпионом компании. Такие шпионы были. Они докладывали Джерри в Чикаго, кто из талантов жалуется на малое жалование или работает спустя рукава, или ругает руководство. Но из всех известных мне к тому времени Андро был ближе других к настоящему таланту, и я смотрел на него с восхищением. Он был серьезный, неутомимый труженик и перфекционист. В ночных клубах на протяжении многих лет часто встречались его подражатели. И хотя я не думаю, что он сам придумал этот номер, но, несомненно, исполнял его лучше других. Выхваченный из мрака сцены тонким лучом прожектора, Андро вальсировал сам с собой. Его женскую часть облекало красное вечернее платье с очень низким вырезом сзади и выставляющее на показ почти всю его женскую ногу в красном чулке. На мужской его части была половинка черных атласных бриджей до колен, черный чулок и мужская бальная туфля с пряжкой, на которой сверкал фальшивый бриллиант. Когда он обвивал себя руками, мы видели красивую женщину в страстных объятиях полуобнаженного мускулистого мужчины, который кружил ее по сцене в ритме вальса. Он оттачивал самого разного рода детали, целовал собственную руку, искусно создавал видимость, будто одно тело теснее прижимается к другому, и, наконец, вихрем уносился со сцены, несомненно, для того, чтобы продолжить любовную игру. Он был новинкой, и даже наша аудитория при виде него пробуждалась от спячки. И с каждой неделей он рос. Для Чарли с Вилларом это было невыносимо. Чарли писал письма Джерри, и я знал, что в них было, поскольку Чарли нравилась собственная писанина, и он вслух зачитывал ее Виллару. Чарли возмущался неподобающим эротизмом этого номера. Мол, если Джерри и дальше будет подписывать ангажемент с Андро, то подмочит свою предпринимательскую репутацию в театрах, которые проповедуют семейные ценности. Джерри в ответ советовал Чарли помалкивать и предоставить ему, Джерри, беспокоиться об ангажементах. А Чарли, мол, неплохо бы еще поработать над собственным номером, о котором поступают плохие отзывы. Явно какой-то стукач имел зуб на Чарли. Будучи кем-то вроде конферансье, из всех качеств, необходимых для этой профессии, Чарли имел разве что нахальство. Такие ребята появлялись раньше перед публикой в кричащей одежде, напуская на себя вид богатого дядюшки, преуспевшего в большом городе, вернувшегося домой поразвлечь родню. «Друзья, перед самым представлением я зашел в один из ваших местных ресторанчиков и начал искать в меню что-нибудь вкусненькое. Поискал, поискал и спрашиваю официанта, нет ли у него лягушачьих лапок?» А он говорит: «Нет, мол, сэр, я так хожу, потому что у меня мозоли. Знаете, я думаю, что сухой закон — наша общая беда. Согласны?» «Конечно, согласны. Другого я и не ожидал. Но давеча вот я столкнулся с одной мертвецки пьяной свиньей. И вовсе не в тысячи миль отсюда. Или вот, захожу я в магазин, говорю: дайте мне пару кошельков. Беру один и иду к выходу. А мне продавец кричит, что я, мол, не заплатил. А я говорю: я ж вам второй оставил, вот пусть он и раскошеливается. А потом я отправился на свидание с хорошенькой учителькой. Одна из тех учителок, которые мне больше всего нравятся. Первый класс, еще до причастия. Теперь я с учителками лучше лажу, чем когда мальчишкой был. Образование мое рано закончилось. Однажды на уроке я поднял руку, а учителька спрашивает: в чем дело? А я говорю: можно выйти? Она отвечает: нет, оставайся здесь и наполни чернильницы. Ну, я, конечно, наполнил, а она как завопит: ну вот меня и выгнали. И все в таком духе минут 10-12, после чего он говорил: «А если серьезно, дорогие друзья?» И начинал трескучую болтовню о своей матери Ирландке и всякие панегирики во славу материнства. После этого он стремительно носился со сцены, смеясь на ходу, словно в таком восторге от собственного остроумия, что дальше просто невозможно сдерживаться. Иногда его провожали жидкими аплодисментами, иногда гробовым молчанием и вздохами. Я больше нигде не слышал таких громких вздохов, какие издавала публика, посещавшая эстрадные театры в тех местах. Куда уж там узникам Бастилии. В монологах, произносимых типами вроде Чарли, всегда были бесчисленные шутки о национальных меньшинствах — евреях, немцах, скандинавах, неграх, ирландцах, обо всех. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь негодовал по этому поводу. Самые остроумные шутки о евреях и неграх мы слышали от еврейских и негритянских комиков. Теперь я понимаю, что комик не может себе позволить шутить ни о ком, кроме себя.